Слава Господу, братья и сестры, за Божью милость, за Божье милосердие, что мы сегодня снова можем быть в Доме Божьем. Сегодня так смотрю на вас, и вспоминается место Священного Писания, где Христос говорит своим ученикам: «Не бойтесь, малое стадо, да? Ибо Отец благоволил дать вам царство». Ну, я благодарен Богу, что Бог, Он всегда не численностью исчисляет свой народ, Он качеством исчисляет. И я думаю, что помоги нам, Господь, чтобы нам, сколько бы нас ни было, но чтобы нам соответствовать Божьим желаниям, Божьим требованиям, Божьим намерениям, которые о нас имеет Господь. Я, пользуясь такой возможностью быть сегодня у вас, хочу передать приветы. Неделю назад только приехал с России. За 3 недели побывали мы в Чувашии, в Удмуртии, в Татарстане, в Башкирии, в Коми-крае. Провели множество служений, даже я сбился со счета, сколько мы их провели, сколько было молитв, проповедей. Хочу сказать слава нашему Господу, что наш Бог есть живой. Он творит чудеса. И вот когда перед Новым годом мы тоже ездили в одну поездку, несколькими свидетельствами хочу вкратце поделиться, так тоже имели так целый месяц, мы ездили там до Архангельского края, доехали до туда, проповедовали Евангелие. И что интересно, в начале нашей поездки было такое удивительное пророческое слово. Слово, которое было так нам сложно вместить в начале. И было такое слово: «И вы уже наметили путь». И распланировали быть там, и там, и там. И говорит: а я говорю, Господь, говорит, а я уже изменил ваши планы, поменял и перенастроил. Ну, мы люди так устроены, что мы не любим, когда кто-то меняет наши планы, да? Даже если это сам Господь, к сожалению. Это, и Господь так сказал, так интересно, и наша машина столько раз ломалась в дороге, там были морозы по 20, за 20 градусов, машина ломалась, нам приходилось менять маршруты. И вот было дальше пророческое слово такое: и вы думаете быть в одном месте и иметь приятное общение, но и будьте особо внимательны, пошлю вам одну душу. Если услышит слово Божье и покается, погибнет спасенная, если нет, впрочем, выбор за нею. И мы-то как-то так рассуждали, ну, написано, а прочее, рассуждайте над пророчеством. И нам как-то было неудобно вразумительно вместить два слова, которые между собой сложно соединить: погибнет спасенная. Погибель и спасенная, как-то так что-то. И мы так приняли, так, ну, отложили до времени и забыли, честно говоря. И вот когда мы были в Уржуме, такое служение хорошее прошло, потом хотелось пообщаться еще с братьями, а на завтра нам в Удмуртию уезжать нужно было, это 600 километров по зимнику ехать. И там одна сестра диакона говорит: братья, пойдите с одной женщиной поговорите. А мы думаем: да ну что там, мы торопимся, ведь время так, оно бежит, она: пожалуйста. Ну, первый день у нас не получилось, завтра нам уезжать. Она говорит: ну, пожалуйста, придите. Она в Удмуртии, уже в Глазове нужно вечером служение проводить, и 2 часа разницы, то есть в минус наш, как бы. И она нас так упрашивает, мы думаем: ну ладно, пойдем. Пойдем, пришли в один дом, она куда нас позвонила, нас там ждали. Пришли, там женщина лежит на постели, парализованная, ноги у нее не работают, у нее был рак груди, ее удалили грудь, на вид женщина лет 60, лысая, зубов нету, волос нету. И вот мы с ней начали беседовать, и в ходе беседы, то есть она покаялась, начала исповедоваться, приводить свою жизнь в порядок пред Богом, и потом говорит такие слова, говорит: я никогда никого не виню за ту судьбу, которая у меня сложилась. То есть эта женщина, то есть, ну, она, как выяснилось из нашей беседы, она в детстве ходила в церковь, была подростком, даже подругу свою, жену диакона, привела к Господу. А потом, когда достигла совершеннолетия, посчитала, что служить Богу немножко скучно, ведь мир предлагает столько увлекательных вещей, интересных, ярких, красочных. Ну и пошла за Богом, посчитая, что к Богу всегда успею вернуться. И вот так сложилась жизнь, вышла замуж, муж ее первый бросил, второй раз вышла замуж, второго ребенка родила, второй муж бросил, на этой почве запила очень сильно, у ее лишили родительских прав, и вот алкоголь ее привел к тому, ее рак груди, отняли грудь, потом метастазы дали в позвоночник, у ее переломался позвоночник, вот она лежит, ногами не двигает. И вот мы с ней беседуем, и она говорит: я никого не виню вообще в своей судьбе, ведь я верю, что у Бога была добрая доля для меня. У Бога была хорошая судьба для меня, и я виновата в своей судьбе, что я сделала неправильный выбор. И вот она каялась, сокрушалась так, знаете, и вот мы уже потом, когда уехали, помолившись за нее, вот так между собой рассуждали и думаем, а как просто мы могли его пропустить. Ведь нам было пророческое слово: будьте особенно внимательны. А мы так упирались. Я вот думаю, если бы Господь не настоял через жену брата Андрея, чтобы уговорила нас просто-напросто, чтобы мы пошли в тот дом, побеседовали. И знаете, мы с таким облегчением выходили из того дома. Душа спаслась. Вот сейчас, 2 недели назад, мы были опять в Уржуме, заезжали к нашим друзьям, к Андрею, зашли, и я у жены спрашиваю, а как та женщина, за которую мы молились? И она говорит, сразу после вашего уезда, через день или два она умерла. Ушла к Господу. Я думаю, слава нашему Богу. Наш Бог настолько милосердный Бог, настолько человеколюбивый, Он не хочет погибели грешника. И когда мы были там в Ивановской области, тоже один реабилитационный центр, проводили такое хорошее богослужение, было благословенное. Человек, наверное, 6 вышел на покаяние. И после этого нас просят побеседовать с одной женщиной. Мы зашли в одну комнату, она такой в ватно-марлевой повязке. Я смотрю, тут прорезано, 2 трубочки торчат из горла. И в ходе беседы мы узнали, что эта женщина 51 год всего лишь. До 41 года была нормальной, ну, хорошая семья, был потом муж бросил на этой почве, большой стресс психологический, потела на наркотики. И вот 10 лет на наркотической зависимости, и наркотики настолько съели иммунную систему, что организм вообще не борется ни с какими заболеваниями. И вот у ее воспаление легких, легкие просто заполняются водою, и их врачи ни антибиотики не спасают, ничего. Воду откачать не могут, пробили, вставили 2 трубочки, чтобы вода просто вытекала через эти трубочки. И она 1 минуты не может, чтобы не кашлять. И вот когда я проповедовал, я вижу, что женщина сидит в марлевой повязке, думаю, интересно, почему? Вот когда мы потом зашли к ней беседовать, и она говорит такие слова, я вижу, что с вами Бог. Я говорю, а с чего вы пришли к такому заключению? Она говорит, я 1 минуты не могу, чтобы не кашлянуть. Но 3 часа, просидев на служении, говорит, я ни разу не прокашлялась, ни разу не кашляла. Помолитесь за меня. Я жизнь свою хочу Богу отдать. Мы молились за ее, благословляли ее. На завтра она опять нас к себе позвала. Мы ночевали в том реп-центре. И такая, ну, для беседы. Вот она говорит, я за сына переживаю, который привез ее в этот реп-центр, потому что врачи от нее отказались. И она такая счастливая, смотря в ее глаза, я вспомнил место священное, псалом, который мы поем, не знаю, как вы поете, я видел слезы счастья в глазах освобожденных, да. И вот такие вот глаза счастливые, наполненные слезами, слезами рождения свыше. То, что новый человек, она такая счастливая. Я стихотворение читал там в том служении, там про бамбук есть такая аллегория. Так в этом стихотворении есть такие слова. И ничего без Бога не хочу. Хочу, чтобы Бог был рядом. И она говорит, подарите мне это стихотворение. Говорит, я так хочу, чтобы Бог был в моей жизни, центром моей жизни. Ничего без Него не хочу. Мы подарили это стихотворение, вместе помолились, благословили ее и уехали. Через 2 дня, ну, Вайбер сегодня знают многие люди, здесь такая, пересылать, и присылают мои друзья из реп-центра фотографию. Вечером легла спать и не проснулась. Утром умерла эта женщина, а перед сном написала стихотворение. Не стихотворение, больше похоже проза. У меня на фотографии это есть такие написано, зачеркнуто, перечеркнуто. И смысл стихотворения – хочу, чтобы Иисус был центром моей жизни. Хочу, чтобы Иисус был главным моим спасителем. И такая проза, ну, ей казалось, что это стихи, наверное, посвященные Богу, чтобы Бог ее спаситель. И знаете, читая эти стихи, знаете, такой радостью наполняется сердце, потому что еще одна душа вырвана из цепи дьявола, прямо из ада. И я так вот рассуждаю над всеми теми событиями, представил в своей жизни, помоги Господь, наверное, каждого нас этого держаться. Ведь мы люди, живущие на планете Земля, вот у нас есть чем-то хвалиться перед другими людьми, знаете, ну кто-то машинами, достижениями, мы что-то достигаем, купил дом хороший, это ж хорошо, в этом нет ничего плохого, новый автомобиль, вообще замечательно. Если есть какие-то блага, это очень хорошо. Но знаете, как вы думаете, когда Бог с небес смотрит на нас, когда мы приобретаем очередной дом, покупаем следующую машину, радуется ли небо? Я не знаю, честно говоря. У меня большой знак вопроса, радуется. Как Бог на это реагирует, не знаю. Но я знаю точно, от чего радуются ангелы. Когда на земле что-то происходит, почему ангелы приходят в ликование, когда хотя одна душа получает спасение. Слава нашему Богу. Помоги нам, Господь, братья и сестры. Оставшийся промежуток жизни, то, о чем я хочу сегодня проповедовать, о чем хочу делиться Божьим Словом, чтобы нам оставшийся промежуток жизни, забегая наперед, говорю, место Священного Писания, 2 послание к Коринфянам, написано такие слова, «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли». И дальше написано следующее слово, «Ибо Христос умер, чтобы живущие жили не для себя, но за умершего их и воскресшего». И вот помоги нам, Господь, чтобы оставшийся промежуток жизни, вот то, о чем я хотел бы сегодня проповедовать, и это Евангелие от Луки, 16 глава, вы все хорошо знаете, не буду читать эту притчу, притча о неверном домоуправителе. Все прекрасно знаете, сколько толков, сколько рассуждений я слышал о ней и никогда не обращал внимания, пока лично не получил от Господа откровения об этой притче. И многие задаются вопросом, почему он так поступил правильно, неправильно, за что похвалил. И эта притча излагает следующую историю, что у одного богатого человека был управитель, которому распорядитель всего богатства его нового. И на этого распорядителя было донесено, что этот человек не совсем правильно поступает с его богатством, расточает, спускает, можно сказать, налево. И он вызывает его к себе и говорит, дай отчет в твоем управлении. И он сказал сам себе, копать не умею, просить стыжусь, что мне делать? Говорит, знаю, что сделать. И приходит к должникам своего господина, и говорит, сколько ты должен господину моему? Он говорит, 100 мер пшеницы. Скорее пиши, садись в расписку, 80 мер. Второму человеку, сколько должен? Он говорит, 100 мер масла. Скажи, царь, скажи, пишись, 50 мер. И похвалил господин управителя неверного, да, что догадливо поступил. И вот люди, когда спорят, они рассуждают, не спорят. Они думают, почему, как, тут неправда, скользкие какие-то пути, за что вообще похвалил. Но я хочу обратить ваше внимание не на саму притчу. Ведь сама притча, это всего лишь Христос сказал, что вам дано знать тайны Царства Божьего, а прочим в притчах. Вот в притче сокрыта тайна. Вот этой тайной я сегодня хочу поделиться с вами. И эту тайну Христос говорит не в самой притче, а в выводе, который делает Христос. Многие люди обращают внимание на саму притчу, не обращая внимания на итог, который приводит Христос. И давайте вот обратим внимание на итог. С 8 стиха. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века этого догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен. Неверный в малом, неверный во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то кто верит вам истинное? Если в чужом не были верны, то кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». И вот я хочу подчеркнуть несколько аспектов таких, на чем Христос делает замечания, или на что Он подталкивает свою церковь, нас сегодня с вами, чтобы нам взглянуть на тайну Небесного Царства. Знаете, тайна – это не то, что всем неизвестно. Тайна – это о которой знают некоторые, мы с вами, как Церковь Христова. Потому что люди мира сего, когда на духовные вещи смотрят, для них это безумие, для них это смешно. А для нас духовный человек не может рассуждать над тем, что от Духа. Но духовный судит о всем, потому что знает тайны, что Бог сегодня нам с вами обещает. И вот Христос в этой притче первую истину, которую Он подчеркивает, что сыны века сего догадливые сынов света. И правда заключается в том, что люди мира сего для достижения своей цели, если вот кто-то достиг там стать начальником, готовы на все поступки. На любые, на неправды, на подлоги, на клевету, для того, чтобы достигнуть своих целей. И вот Христос говорит, если бы сегодня христиане были настолько, старательны, только в правильных направлениях, для достижения Царства Божьего на земле, для распространения ее пределов, то я искренне уверен, что сегодня бы не было свободных мест в этом зале. Если бы мы столько прилагали усилия, как мы прилагали усилия в обучении, в получении профессии, да, в каком-то, где нам платят, где мы продвигаемся, если бы мы столько были усердны в проповеди Евангелия или в убеждении людей говорить о Христе, то здесь бы сегодня не было места. Мы сегодня с вами так устроены, что мы всегда ожидаем, что Бог через кого-то должен делать, что Бог должен найти способных, что Бог должен найти талантливых, что через кого-то. А Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы сидели и просто находились в собрании, да? Написано, чтобы вы шли и приносили плод. Не сидели, чтобы вы шли и приносили плод. И тогда слава Божия пребудет в вечности. Это Божье желание. И вот однажды, мы работали, ну как не работали, это я в Германии был одно время и познакомился с одним благословенным мужем таким, не знаю, жив ли он сейчас еще, Дмитрий Беспалов, может, многие слышали его проповедь, такой благословенный брат, и он такой уже старец такой, мы были молодые люди, это был 2001 год, и он такие как бы краткие наставления нам давал молодым людям. И он рассказал о своей жизни, как он был однажды на одном автохаусе, ну, знаете, где продают автомобили. И говорит, зайдя туда, говорит, увидел одного молодого человека, который рекламирует авто. И он, говорит, так искусно рекламировал авто, так талантливо рассказывал, что этот автомобиль, если вы приобретаете, он самый экономичный. Он практически не ломается, с надежной подвеской, такая коробка передач, говорит, просто убеждает, слушая этого человека, говорит, такое желание появляется, ну, я просто должен стать счастливым обладателем этого автомобиля. Этот автомобиль просто сделает тебя счастливым. Говорит, вот слушая этого человека, говорит, аж загорается внутри, я просто должен приобрести этот автомобиль. Говорит, что интересно, говорит, придя в собрание в том городе, он увидел этого молодого человека, он является членом церкви. Говорит, что еще более удивительно, говорит, когда этому молодому человеку в церкви попросили, брат, слово скажи. Он говорит, не дано мне. Не дано мне. И вот он говорит, вот автомобили рассказывать дано. Там, где деньги тебе платят, там, где спонсируют, ты убеждать можешь, и у людей желание появляется автомобиль покупать. А о Царстве Небесном, да, о котором Христос нас призвал, идите и убедите, идите и расскажите. Вот человек так устроен за то, за что мне не платят. Какой мне в этом интерес? А Христос говорит, идите и убедите. Если бы мы с вами были так усердны, как в земном мы с вами усердны, как усердны в приобретении профессии, как усердны для того, чтобы премию нам выписали на работе, если бы мы были так усердны в Царстве Божьем, хотя бы одного соседа за руку привести, поставить в жизни цель, в год цель одну, представьте, если бы каждый поставил цель одному человеку привести к Богу, поставить человека за его молиться, постоянно свидетельствовать ему, в церковь его систематически каждое воскресенье приглашать, если бы вот каждый так делал, да, я знаю, что не было бы места точно, но мы с вами бываем недостаточно мудры, наверное, помоги нам Господь, знаете, я учился на Украине, и в Виннице такой город есть благословенный, там много церквей, и братья ну, там в одном местности проводили евангелие. Много служений провели, никто не кается, никто к Богу не приходит. И поставили крест на этом месте, все, никто к Богу не придет, уже забыли про это место. И вот две маленьких молодые девушки закончили курсы по подготовке учителей воскресной школы. И вот они пришли к пастору, говорят, пастор, благословите нас, мы хотим в той деревне, ну, людям с детьми заниматься, потому что та деревня, все пьют очень сильно, дети без присмотра, беспризорные. И пастор их благословил, они приходят к директору школы и говорят, разрешите нам заниматься с вашими детьми. И директор обрадовался, говорит, пожалуйста, и кабинет вам выделим, хоть кто-то будет с детьми заниматься, потому что никто их с ними не хочет заниматься. И вот они, ну с чем они пришли? Чупа-чупсы взяли там, конвертики, шарики какие-то, что детям интересно? Вот такие побрякушки, мишуру всякую, что, ну вообще ценности никакой особой не представляет. Но они просто проявили детям внимание, любовь проявили. Прошел небольшой промежуток времени. Приходят эти девчонки к пастору церкви, говорят, пастор, а нам проповедники надо. Он говорит, зачем вам проповедники? Он говорит, да дело в том, что в школу начали приходить родители этих детей. Он говорит, покажите нам, пожалуйста, тех людей, которые наших детей изменили. Раньше дети наши воровали, деньги воровали, обманывали. Наши дети стали честными, справедливыми. Он говорит, кто изменил наших детей? Знаете, сегодня в той деревне большая церковь, слава нашему Богу. Знаете, что удивительно, туда приезжали евангелисты, никто не каялся. Приезжали проповедники талантливые, никто не каялся. Но две маленьких девочки, у которых горело сердце, девушки, у которых горело сердце чем-то послужить для Бога, что-то сделать для Христа, пришли с пламенным сердцем, и Бог явил великую славу. Слава нашему Богу. Однажды, получив от Бога такое откровение в молитве, Бог мне сказал, мне нужны обыкновенные люди, чтобы через них творить необыкновенные дела Божьи. Слава нашему Богу. Бог не ищет талантливых. Бог не ищет способных. Бог ищет верных. Богу нужны верные люди, которые готовы что-то делать для Христа, приложить все усилия. И вот Христос в этой притче подчеркивает, говорит, сыны века сего для достижения временных благ усердны, а сыны света, если бы мы были так усердны для достижения не временных, а вечных благ. Знаете, было бы, наверное, давным-давно уже Христос пришел на землю. Давным-давно до края земли было бы проповедовано Евангелие. Следующую истину, которую подчеркивает Христос в этой притче, он говорит, что богатство, оно неправедное. Вот сегодня, к сожалению, есть столько много учений, и даже которые претендуют на то, чтобы называться евангельскими учениями, да, говорят, что статус или положение человека, благословенного Богом, определяет автомобиль, на котором он ездит, определяет дом, в котором он живет. Я помню проповедь одного человека, не хочу называть имени, но я так она меня ранила в свое время, в начале 90-х годов. Говорит, я не верю помазанникам, которые живут в лачугах. Этот человек так говорил. Но Писание говорит, что тех, кого не был достоин весь мир, да? Представляете, у Бога была чаша весов, весь мир на чаше весов, а на другой определенной категории людей, которых не был весь мир достоин, вкитались в козьих кожах, в шкурах, были в изгнании, что только с ними не было, но в Божьих глазах весь мир не был достоин. А дальше написано, что многие из них умерли в вере, не получив обещанного. Я хочу сказать, Бог наш никогда не опаздывает. Я был однажды на одних похоронах одной благословенной сестрички и видел, как ее сын-алкоголик обнимал гроб и каялся у гроба. И говорил, Господи, то есть, мамочка, прости меня. И каялся пред Богом. Многие умирают в вере, не получив обещанного здесь на земле. Бог ищет верных людей. И вот наличие богатства не делает человека праведным. Богатство, вот дай мне, к примеру, сегодня, миллион долларов. Праведнее я точно не стану. А вот в обратную сторону, то еще вопрос. Правильно? Богатство, оно развращает человека. И Христос говорит, богатство никогда человека праведным не делают. Не показывают. Это не есть определенная черта. Многие сегодня говорят, если ты богатый, значит ты праведный, ты Богом благословенный. Что интересно, Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 по 26 стих, Христос рассказывает притчу. Если эту притчу смотреть в контексте Ветхого Завета, богач и Лазарь притча, да, и вот богач, Писание не говорит, что он был прелюбодеем, Писание не говорит, что он был алкоголиком, Писание не говорит, что он был убийцем, что он был злоречивым, злодеем, нет. Его характеристика, что был богатый человек, который каждый день пиршествовал блистательно, одевался в порфиру и весон. Но если смотреть в контексте Ветхого Завета, это благословенный человек. Многие, наверное, проходили мимо дома этого человека, посмотрят и думают, ух, как Бог благословил этого человека. Благословил хорошим домом, благословил хорошим состоянием, благословил добрым пищей. Человек может пиршествовать блистательно, досыта есть. Это благословение. И многие восхищались, и каждый бы, может быть, мечтал иметь такое благословение. Но что интересно, рядом с домом этого человека рисовал некто Лазарь. И многие проходили, посмотрели на Лазаря, и никто не мог сказать, это благословение, да? Наверное, говорили, Бог прогневался на этого человека. За что Бог проклял так этого человека? Многие считали это проклятием. И вот это земной взгляд, люди как смотрят, да, вот это благословение, а вот это проклятие. А правда заключалась в том, что когда оба предстали пред Богом, то оказалось совсем наоборот, да? Лазарь получил доброе. За то, что лежа, единственным утешением в его жизни, его раны лизали псы, слизывали, как-то боль ему снимали. И он в таком своем положении Бога не проклинал, Бога за псов благодарил. Он благодарил за то, что есть, и Богу это понравилось, ведь он злое свое получил. И теперь воздаяние ему за его доброе сердце, за то, что он не роптал, за то, что не сравнивал себя с тем человеком, который живет рядом. Говорил, Господи, а почему мне кушать нечего? Почему у меня нету ничего, ни того, ни другого, ни третьего? Он не роптал, за это получил воздаяние. Но меня больше всего удивило приговор, который был приговорен богатому человеку. Ему не было обвинения ни в каком из грехов, ни в убийстве, ни в прелюбодеянии, ни в алкоголе, ни в чем. Единственное обвинение, которое было предъявлено ему, знаете какое? Ты жил в свое удовольствие. Доброе, ты получил свое на земле. Вот ту жизнь, которую ты жил на земле, ты жил в свое удовольствие. И поэтому сегодня пришло время платить по счетам. Ты свое доброе уже получил. Следующую истину, которую подчеркивает Христос в этой притче, он дает направление Церкви Христовой нам с вами. И так, говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Слава нашему Богу. Мне нравится одна детская песенка такая, да? Всем известно, что друзья не растут в огороде. Не купить, не продашь и не купишь друзей. И вот действительно в жизни друзей, за деньги не приобретешь как-то так, чтобы можно было взял, заплатил и приобрел себе 100 друзей. А Писание говорит, приобретайте себе друзей. А как это так понять? Как можно в жизни своей приобретать друзей? И Христос говорит, то богатство, которое неправедное, которое не делает человека праведным, много у тебя или его мало, от этого праведней ты не будешь. Но это богатство ты можешь пустить в правильном направлении, в приобретении друзей. А как приобрести друзей? Однажды один молодой человек, три евангелиста его по-разному описывают. Один пишет молодой, другой богатый, третий пишет начальствующий, уже будучи в молодом возрасте, был богатый и начальствующий. Приходит к Христу и говорит, Господи, я в небо хочу, в Царство Божье хочу попасть. А что мне нужно для этого? Помните, что ответил ему Христос? Говорит, вот у тебя есть что-то, да? Вот иди и распорядись этим вот так, вот так, вот так. Тот юноша посидел, опечалился. А что интересно, перед этим Христос ему сказал, одного Христос посмотрел и полюбил его, написано так в Писании. Юноша не лукавил. Юноша говорил искренне. И когда Христос посмотрел, видел его искренность, что он чтил отца, мать, десятину отдавал, все делал то, что требовал от него закон, все сделал. Но Христос сказал, евангелист Лука в 18 главе с 21 по 22 стих пишет, одного тебе не достает. Да? Вот все хорошо в твоей жизни, а вот одного тебе не достает. Давайте представим картину. Вы пришли, в автосалон, хотите купить новый автомобиль, да? У вас есть ценник, вы пришли, выложили сумму, там пересчитали и сказали, чуть-чуть не достает себе. Что мы сделаем? Вернемся домой к друзьям, к знакомым, к родственникам, там, попробуем одолжить ту сумму, которая не достает, правильно? Для того, чтобы нам доставало. А вот представьте, придем в небо, да? Вот юноша приходит в небо с такой надеждой, я в Царство Божье хочу. А ему говорят, одного тебе не достает. Вот оттуда можно вернуться обратно, а? Оттуда обратно не вернешься. И вот Христос излагает ему интересную истину. Говорит, я тебе предлагаю, мы люди с вами очень разумные, продвинутые, и когда наш белорусский рубль всегда обесценивается, к сожалению, да, мы, лишние запасы, основная масса так делает, и я так делаю иногда, да, но мы их переводим, конвертируем, да, кто в евро, кто в доллары, то есть, более валюта покрепче немножко, то есть наши труды, сбережения не пропадают. И вот Христос предлагает молодому человеку, видя все то, что он приобрел на основании Божьего закона, ведь Христос не пришел украсть, убить и погубить, это дьявол, Христос только дает, он умножает. И вот Христос говорит, я тебе предлагаю то богатство, которое ты приобрел, я предлагаю тебе конвертировать. А как конвертировать? Говорит, конвертировать так, чтобы ты ничего не потерял. Александр Македонский, человек, который в 33 года завоевал весь мир, когда, умирая от болезни, он сказал, когда будете меня хоронить, несите так, чтобы люди видели все мои руки, что туда с собой ничего не заберу. Вот мы с вами туда ничего не заберем, ни дома, ни автомобили, ни все, что имеем, туда никогда не унесем. А вот Христос юноше предложил, а я тебе предлагаю земное конвертировать в небесное. А как это так можно конвертировать в небесное? А вот это вот то, что имеешь, да? Сегодня пойди, найди бедных людей, найди нищих людей, найди нуждающихся, раздай нищим, и будешь иметь что? Сокровище на небесах. Ух ты! Материальное в небесное можно перевести. Это тайны Божьего Царства. Сегодня немногие это знают. История рассказывает один пример. К одному богатому человеку пришел секретарь одного библейского общества и говорит, пожалуйста, пожертвуйте, нам нужны средства для проповеди Евангелия. И он выписывает ему чек на $200. На те времена это была очень большая сумма. И в этот момент к нему приходит посыльный, приносит телеграмму и говорит, корабль, на котором шли ваши шелка, он был торговец там, потонули, потерпели большое крушение, вы гигантские убытки потерпели. Он говорит, отдайте, пожалуйста, обратно чек. И он так отдает чек, он пишет другую сумму и отдает верующему нашему брату, этому секретарю библейского общества, чек. И этот секретарь смотрит, и вместе $200 написано $2000. Он говорит, подождите, вы, наверное, ошиблись. Говорит, я слышал, вы такие большие, гигантские затраты потратили. То есть, не затраты, а ущерб понесли. Он говорит, вы неправильно поняли. Я получил телеграмму от моего небесного отца, в которой он мне сообщает. Не собирайте себе сокровища на земле, где ржа уничтожает, где моль съедает, а собирайте себе сокровища на небесах. Слава нашему Богу. Я, знаете, когда я прочитал эту историю, думаю, Господи, это насколько мудрый человек. Насколько мудрый человек, насколько разум чистый, открытый, который может, способен от Господа получать телеграммы в таком виде. Многие бы люди, наверное, Господи, за что? За что такое наказание? Но этот человек увидел от Бога откровение. Бог просто поправляет его. Я хочу, чтобы ты был совершенным, чтобы тебе достало, когда ты явишься предо мной, чтобы тебе хватило. Ведь Господь видел, наперед беседуя с тем молодым человеком, он видел. Был юноша, ну пусть ему было 20 лет. Через 35 лет полководец Тит пришел, окружил Иерусалим. Иерусалим был разрушен, перепахан, засыпал солью. Ему было бы в тот момент, наверное, 55 лет уже, этому молодому человеку. И представляете, кому осталось его богатство? Все разграбили, все опустошено, даже детям ничего не осталось. А Христос предлагал, я предлагаю тебе конвертировать, перевести в небесное царство. Знаете, я однажды летел в самолете, и из-за того, что нечем было заняться, Библия моя осталась в багаже в основном, и мне хотелось что-то почитать. Светский журнал лежал. Я достал этот светский журнал, и мне на глаза попалась статья такая Джеральдина Чаплина, это дочь Чарли Чаплина. И там было написано ее жизнь немного и письмо, которое 67-летний отец пишет 26-летней дочери, которая уехала жить в Европу. И вот я задался вопросом. Отец, воспитавший 12 детей, я этого не знал, Чарли Чаплин воспитал 12 своих детей. И вот он пишет письмо молодой дочери. Я представил себя в таком пожилом возрасте. Если бы у меня была такая молодая дочь, то пожилой человек, наверное, даст самое ценное наставление, когда она уехала далеко от отца. Хочется поделиться чем-то очень важным, чтобы оберегло, сохранило тебя. И вот я, прочитав однажды, практически выучил наизусть часть этого письма. И он пишет такие слова. «Дорогая Джеральдина, с этим письмом я высылаю тебе чековую книжку, чтобы ты ни в чем не имела недостатка. Только знай, потратив 2 франка, третий франк принадлежит не тебе. Третий франк принадлежит бедному, несчастному человеку, которого ты не знаешь. Не обращай внимания на этих богатых толстосумов, которые как пар испарятся в свое время. Но когда садишься в такси, обрати внимание на таксиста. Узнай, как его жена, как его дети. Положи ему жалование его, в его карманы еще более, чем он заслуживает. И знаете, все письмо было пропитано такой добродетелью. И я думал, Господи, я этого человека считал за клоуна. Уже позже, читая Александра Меня, он очень положительно отзывался об этом человеке, которого я считал клоуном. Но этот клоун в моих глазах, который был столько был таким жертвенным, добродетельным человеком, оказывается, искренне верующий человек, который своими делами, который своими поступками может не влагается в наше понимание, русское понимание, прославлял Бога, но этот человек жил так, как я не живу. Мы иногда думаем, Господи, вот 10-ю часть тебе отдал, я больше тебе ничего не должен. Этот клоун, как я считал, 1/3 от всего, что приобрел, 2 рубля моих, 1/3 рубль Божий. 2 рубля моих, 1/3 рубль Божий. Знаете, что удивительно? Мы иногда думаем, что служение Богу – это вот здесь вот, это вот тут вот, да? Служение Богу – это служение людям. Евангелие от Матфея, 25 глава, повествует интересное событие, когда Христос людей делит на 2 части. Помните? Одни станут по правую сторону, а другие станут по левую. И вот он скажет тем, которые по правую сторону, «Придите, благословенные Отца, и унаследуйте Царство». Царство там на небе, приготованное вам от создания мира. Прежде, нежели Бог сотворил вселенную, Он создал царство. И вот это царство Он приготовил для нас с вами, для тебя и для меня. И Он говорит по правую сторону тем, кто говорит, идите, получите в наследство, в право владения. Они говорят, за что нам счастье такое? Господи, да за что нам такое? Мы же даже не ожидали. Он говорит, а я голоден был, а вы накормили меня. Я жаждал, вы напоили меня. Я в темнице был, вы посетили меня. Я в больнице был, вы пришли. Шли ко мне. И говорит, Господи, если бы мы тебя увидели, мы бы столько много для тебя сделали. Но мы не видели тебя. Он говорит, вы сделали одному из малых сих. Вы сделали и мне. Слава нашему Богу. Христос открывает глубокую истину. Служение Богу – это служение людям. Те люди, которые тебя окружают. Тот бедный, который нуждается в хлебе, который нуждается в питье, который больной в церкви, который нуждается в посещении. Это служение Богу. Знаете, меня больше всего удивила следующая часть этой истории, которую рассказывает Христос или прообраза того, что будет в вечности, те, которые в левую сторону стоят, никому из них не было предъявлено обвинений ни в прелюбодеянии, ни в воровстве. Тем, которым сказали, идите проклятые в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его. За что? За что? Никому. Ни в прелюбодеянии, ни в воровстве, ни в убийстве. Знаете, все прелюбодеи, убийцы, воры, они уже давным-давно в преисподней. Этим людям было предъявлено всего лишь одно обвинение. Вы жили в свое удовольствие. Вы жили сами для себя. Я был голоден, а вы не накормили меня. Я в больнице, вы в больницу не пришли ко мне. Я в темницу, вы в темницу не обращали внимания. Я жаждал, вы не напоили меня. Они в свое оправдание. Господи, если бы мы тебя увидели, мы бы столько много для тебя сделали. Если бы мы тебя увидели. А он говорит, я был. Только я был в бедном, я был в нищем, и вы не сделали это для меня. Братья и сестры, это Христос говорит сегодня нам. Христос говорит нам, потому что служение Богу – это служение людям. Богат не тот, кто много собрал на этой земле, богат тот по-настоящему, кто много отдал Богу. Знаете, мы люди такие сами продуманные, да, ну, вперед мыслим. Я однажды наблюдал за одной картиной, я не осуждаю, просто как факт представляю. Один из моих знакомых, хорошо знакомых людей – ему звонит другой брат и говорит, хочу приобрести себе машину, одолжи, пожалуйста, небольшую сумму денег. Ну, там, он говорит, какую сумму. И тот брат ему говорит, а, ну, какая у тебя семья? Он говорит, ну, столько-то детей, а какая у тебя зарплата? Он говорит, такая-то зарплата. Он говорит, ну, а как ты рассчитываешь мне вот за год отдать эту сумму, если у тебя... Трое детей тебе, их нужно прокормить, одеть. Жена в декретном отпуске. Зарплата у тебя. С чего ты будешь отдавать? Мне говорят, я не хочу терять брата, поэтому извини, я тебе не одолжу. Ну, он вправе поступать своим, распоряжаться. Я его не осуждаю. Я просто говорю, что мы люди рассчитливые, да, расчетливые. Если бы вот к нему пришел банкир, представляете, и сказал, друг, вот мне нужна такая-то сумма на год, а через год я тебе верну. Вот банкиру бы с удовольствием дали, да, проценты даст хорошие. Потому что мы можем, кто можем вернуть нам. Но представьте, если бы Бог к нам обратился, одолжи, ну, займи немножко. Как вы думаете, выгодно ли Богу взаймы давать? Я хочу сказать, Бог никогда должником не останется. У Его проценты всегда хорошие. Но что интересно, говорит Писание, благотворящий бедному дает взаймы Господу. Слава нашему Богу. Христос говорит, благотворящий бедному, нуждающемуся, тот Богу взаймы дает. Оказывается, мы вот этим богатством, которое сегодня имеем, средствами материальными, мы можем Богу служить, Богу давать. Найти бабушку в церкви, если у тебя хороший автомобиль, или вообще есть ли он у тебя, если твой автомобиль не подвозит, не служит Богу, не подвозит бабушку в церкви. Напрасно он есть, если он Богу не служит. Если у тебя большой дом, этот дом странников не принимает, напрасно твой большой дом, небо за это радоваться не будет. Чем я сегодня могу послужить? У нас сегодня есть много молодых семей. Я вспоминаю, когда мы были молодыми, только женились. Помню, как только первый диван купили, чтобы приобрести какую-то вещь, да, жили, сало и макароны ели целый месяц. Жена беременная с токсикозом. Ну, она хотела что-то иметь. И вот сегодня много есть молодых семей, которые нуждаются. Делаю я людям. Ты сделаешь Богу. Не жди, помогая кому-то, не жди, что тебе воздастся. У Бога есть воздаяние. Слава нашему Богу. Знаете, следующая истина, которую подчеркивает Христос. И Он подчеркивает следующую истину в этой притче. И если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Вот это на земле материальное благо – это чужое, это не наше. С собой туда не заберем. Все останется здесь на земле. Какой бы дом ни построил, какой бы автомобиль ни купил, все останется на земле, чужое останется другим. С собой не заберешь. А наше будет там на небесах. И вот Бог ищет людей, которых бы посадить в управлении вселенной. В 25 главе Евангелия от Матфея мы уже читали, да, где Христос говорит, «Итак, придите и унаследуйте, примите во владение царство, приготовленное вам». И вот Бог создал царство. Царство. И Бог ищет людей, которых посадить бы царствовать в царстве или распоряжаться. Понимаете, если бы сегодня пришел какой-нибудь банкир богатый и сказал, ищу управляющим в свой банк, кто поднимет руку? Управляющим в банк много бы поднял руку, правильно? А если бы сказал, ищу уборщицу, которая будет мыть унитазы грязные, то ну, навряд ли бы нашлись руки, да, которые бы поднялись. И вот Христос говорит, Бог нас в малом измеряет для того, чтобы над многим ставить. И говорит, и если ты в малом не был верен, если вот Бог сегодня то, что мы имеем, Бог испытывает нас для того, что ищет верных людей, для того, чтобы в вечности над будущей вселенной кого-то поставить в управление. И Он смотрит, как ты сегодня здесь распоряжаешься. Если ты в этих благах материальных сегодня не был верен, да, то кто тебе там что-нибудь доверит? Кто даст тебе что-нибудь даст? Писание говорит нам такие слова. Второе послание к Римлянам. Ибо все нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому дать отчет, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Вот представьте, у Бога будет день, Он назначил этот день, когда весь мир пред Ним предстанет. Но на судилище еще и церковь придет, святые придут. И Писание говорит, что у Бога есть вообще много книг. Написано, и были судимы, были открыты разные книги, да? И вот у Бога есть книга. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, ибо мы Его творение, да? Ну вот я никогда не видел, чтобы кто-нибудь перфоратором, знаете, такой инструмент, стены сверлят. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь перфоратором огород вскапывал, да? И никогда не видел, чтобы лопатой гвозди забивали. То есть, ну, каждый инструмент предназначен для чего-то. И вот Бог тебя и меня избрал для определенной цели. И вот к Ефесянам Он пишет, ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить. Предназначил, знаете, что такое? Наперед определил. И вот есть книги. В одной книге у Бога дела, которые Бог определил, чтобы ты и я в своей жизни сделали, да? А потом будет книга нашей жизни. И вот мы предстанем с вами, как бы вы ни хотели, придется предстать пред судилище Христово. И замечательно будет счастье безграничное, когда вот эти две книги полностью в точности сойдутся. И если что-то получится не так, да, как подобно тем людям, которые говорят, вы жили в свое удовольствие. Сохрани Господь, когда-нибудь так услышать. Хорошо услышать слова «верный и добрый раб». «Войди в радость Господина твоего». Братья и сестры, это серьезное слово. Это серьезная тайна, которую Христос открывает истине в своей, в Божьем Слове, как мы сегодня живем на этой земле. Бог, то, что тебе сегодня дал, Он тебя сегодня испытывает для того, чтобы в вечности кем тебя поставить. То, что ты делаешь сегодня здесь, напрямую зависит от того места, которое ты будешь занимать там. Слава нашему Богу! Последняя истина, которую подчеркивает Христос в этой притче, Он говорит такие выводы, которые делает Христос. Итак, не можете служить двум господам, ибо одного будете любить, а другого ненавидеть. Одному будете усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и богатству, мамоне. И вот хочу задать вопрос, чтобы каждый себе ответил, я в первую очередь, кому сегодня я служу? Кому сегодня я служу? От кого сегодня я полностью завишу? Ведь Писание говорит, я повторяю, что вначале говорил в своей проповеди, что Христос умер, чтобы живущие не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Мы в прошлое воскресенье праздновали праздник. Христос воскрес, воистину воскрес. Мы торжествовали тот праздник. Христос воскресил нас к новой жизни. Не чтобы мы жили, как мир этот живет, но чтобы мы по-новому мысли. Хотя мир будет думать и крутить у виска ненормальные, больные, фанатики, религиозники. Но главное, чтобы не мир крутил у виска, а чтобы Бог радовался. Как Писание говорит, на подвиг души своей Он будет смотреть с довольством, смотрит на дочерей и сыновей своих и радуется, потому что соответствуют, потому что в них чувствование, как во Христе Иисусе, потому что живут по Писанию. Живут по Писанию, служат Богу, а не этому миру. У меня есть один друг, я не помню, рассказывал ли эту историю у вас, но расскажу. Я к нему как-то подхожу, большая семья, у него семеро детей. Я говорю, дружище, а вот вообще, скажи, чем ты служишь Богу? Он говорит, ну как чем, ну... Я не пью, я не курю, я матом не ругаюсь. Я говорю, я не спрашиваю, чего ты не делаешь. Я спрашиваю, чем ты Богу служишь? Он говорит, ну как, ну у меня семеро детей. Я говорю, это то, чем Бог тебя благословил. Чем ты Богу служишь? Он говорит, ну как, чем? Ну я в церковь хожу. Я говорю, это нужно не тебе, это нужно не Богу, это нужно тебе, потому что в церкви Бог тебя благословляет, слово твое поставит. Богу, чем ты служишь? И он такой подвис. Я говорю, знаешь, давай присмотрим такую картину. Я устроился в одну из компаний, к установку, к примеру, дверей входных, да, и в начале месяца меня вызывают. И говорят, Сережа, ну дай отчет, что ты сделал. А я говорю, ни одной двери не украл, ни одной ручки не сломал, ни одной петли не скрутил. Как на меня посмотрят? Скажут, ты болен? Тебе, может, к врачу надо обратиться? За что нам зарплату тебе начислять? Что ты сделал за этот месяц? Вот нам должно, когда мы с вами войдем в небо, нам придется дать отчет в своем управлении. Как ты жил на земле? Я хочу задать тебе вопрос и себе в первую очередь. Чем я сегодня служу Богу? Если я Богу служу, если я раб Христа, то чем я Ему служу? Если до сегодня ты еще не знал, чем служить Богу, я думаю, что в этом слове было ясно, четко определено, чем можешь ты сегодня послужить Христу, чтобы с сегодняшнего момента нам занять позицию «жизнь посвятить Иисусу», жить для Его славы, чтобы потом сказать «Ей, гради, Господи», чтобы там нам не было стыдно, чтобы нам, поднявши голову, встречать Христа, нашего Господа и Спасителя. Давайте встанем на наши ноги и обратимся к Господу в молитве. Аминь. Ава отче, гутун фата, мата джери бита джам, минани фари гури джери гури баджи, минига генту фергата, мата джери май натури бари джим, минани фари гури джери гури баджи, маниги свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, свят, Господь Саваоф, ава отче, май натури, май на гири бери джам, минали фари гури джери гури баджи, минига ты свят, ты свят, ты свят, ты свят. Вся земля полна Твоей славы, вся земля полна хвалы имени Твоему. Слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, вечно живущему, достохвальному, превознесенному Богу. Слава, хвала, честь, поклонение, благодарность. Минали бита мата джери, май на тари бери джам, минали фари гури джири гури баджи, минига Господь есть Бог, минани тари, Господь есть царь, гентури джи, мы славим Тебя, Владыка, мы славим, мы славим, мы славим за то, что Ты жизнь свою за нас положил, слава Тебе, что Ты Сына Своего отдал за нас, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Ты за нас сделал великое, и мы благодарны Тебе за это, слава Тебе, слава Тебе, и помоги нам, Владыка, оставшуюся жизнь прожить для Тебя, во имя Господа Иисуса, чтобы быть мудрыми управителями на этой земле, управителями временем своим, управителями средствами своими, Господь, чтобы в Бога богатеть, а не на земле, Господь, увеличиваться, Господь, благослови, благослови, благослови. Минани фари гури джири, кутен тата, вот аджа, минани фари гури джири, гури баджи, минига, я прошу, Господи, благослови эту церковь, благослови народ, благослови в усердии Тебе служить, в усердии Евангелие распространять всеми средствами, всеми доступными средствами. Господь, благослови, чтобы здесь не было свободного места. Благослови, чтобы у них был свой молитвенный дом. И этот дом был наполнен спасенными людьми. Благослови во имя Иисуса Христа. Мы все наши нужды, все желания, чаяния свои приносим Твоим ногам, Господь, чтобы Ты нас благословил, осветил, чтобы там быть ревностными тружениками на ниве Твоей. И Ты благослови и прославься в нашей жизни, как любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.